Глава 7. При иных обстоятельствах я сочла бы комнату, в которой меня разместили, уютной. Тканевые обои в цветочек, мебельный гарнитур со светлой обивкой, секретер, ширма с изображением горного пейзажа. Схожие виды, только гравюры, висели на стенах. Это тебе не лучшая комната, помещичьей усадьбы, где меня едва не убили. Даже собственная умывальная имелась с забавной чугунной ванной. Правда, наполнялась она старым дедовским способом, с той лишь разницей, что воду подогревали на месте. Я в детали не вникала, бытом ведала Присси, судя по всему, хорошо знакомая с данной системой. На мою долю выпало думать, а еще разбирать вещи, любезно купленные для Абигаль по приказу лорда. Их доставили сразу после завтрака. Весьма кстати, потому как коротать дни в плаще и ночной рубашке не хотелось. «Сколько тут всего, госпожа?» Глаза Присси влажно блестели. Позабыв о страхе перед вампирами, она с детским восторгом развешивала вещи на крышке сундука. «Чулки! Шелковые чулки! А еще шерстяные, с подвязками!» Еще бы инструкцию приложили, как их носить. «Панталоны!» Тут щеки Присси залило румянцем. «Хорошо, матушка ваша не видит». «А что не так?» Нахмурилась я и потянулась, чтобы рассмотреть поближе. «Конструкция, прощай, стыд и молодость. То есть длинные, чуть ли не до колен, зато с пикантным разрезом на завязочках». «Так от мужчины же нельзя. Если прознают, сочтут обесчищенной». «А сшиты они так, чтобы удобнее было бесчестить?» — хмыкнула я, изучая крайне оригинальную конструкцию из двух половинок на тесёмочке. Спросила, а потом вспомнила. «Именно так раньше и шили, для повышения рождаемости». Присси не ответила. Ее внимание привлек зеленый сверток. «Книга!» — разочарованно протянула она, развязав бечевку. И дешевая какая, даже без кожаного корешка. Заинтересовавшись, отложила в сторону нижнее белье. И обомлела. Присси с презрением рассматривала книгу из нашего времени. На офсетной бумаге, с яркой и немного аляповатой картинкой на обложке. Но больше всего меня удивило имя на обложке. Олеся Овсянникова. «Дай сюда!» Вырвала книгу из рук служанки и, потеряв интерес к прочим богатствам сундука, уселась в кресле. Руки дрожали. Я одновременно с упоением и недоверием шелестела страницами. Роман новый. Я его еще не читала. Но то здесь, то там мелькали знакомые названия. Вратия, Эгландия. Унгрия. Судя по аннотации, книга повествовала об истории любви моего жениха. Вовсе не ко мне. Я несколько раз проверила, листала. Об Абигаль поминали лишь вскользь, как об умершей. Якобы Руперт долго не мог оправиться от безвременной кончины первой жены, то есть меня, убитой по приказу кровожадного князя вампиров. Вступил в некий орден по борьбе с ними, где и познакомился со своей нареченной. Нахмурилась. Это все, конечно, прекрасно, но роль мертвой, пусть и любимой жены, меня не привлекала. С другой стороны, книгу Олеси можно использовать как путеводитель. Скверный, грешащий неточностями, но помогавший разобраться в окружающем мире. Мне важно выучить географию, разобраться с родственными связями, а для остального природой даны глаза и уши. «Где она? Я хочу ее видеть!» Пока я гадала, кто и зачем подарил мне книгу, за дверьми моей роскошной тюрьмы разгорелись нешуточные страсти. Некая дама рвалась внутрь, а стража ее не пускала. «Прочь, именем лорда Тимеруса!» «Я узнаю, кого он прячет!» Двери распахнулись, впустив величественную блондинку в алом декольтированном платье. Несмотря на прохладу, камин — не централизованное отопление. Казалось, она совсем не мерзла. Обнаженные руки незнакомки были усыпаны бриллиантами. Прежде я столько не видела. И в кольцах, и на браслетах. Зато в ушах и на шее пусто, чтобы не переборщить. Только к лифу приколота перламутровая брошка в виде черепа. Она казалась вещью из другого мира, слишком дешевой на фоне прочих украшений. «Человек?» Остановившись в дверях, презрительно протянула блондинка. Верхняя губа приподнялась, обнажив острые клыки. Присси среагировала мгновенно, заслонила меня собой. «Я не пью сомнительной крови. Откуда мне знать, чем ты больна?» Отреагировала на ее движение вампирша. И, подхватив полупрозрачный шифоновый шлейф, уселась на диван, закинув ногу на ногу. Фиолетовые глаза с интересом изучали меня, оценивали. Ощущала себя рабыней на рынке. «Милая личика, светлая кожа, как банально!» — разочарованно протянула она. «Грудь у служанки получше будет». «Да, испортился вкус у лорда, раз он опустился до такого». «Или ты искусна в любви?» Говорят, самые острые ощущения мужчины получают именно с человеческими девицами. «Жаль, постельные игры длятся недолго. Вы слишком слабосильны. Вот и ты скоро переедешь отсюда к кормильцам. На моей памяти, а живу я долго, ни один человек или человечка не задерживались в фаворитах. Все становились пищей». Меня передернуло от цинизма ее слов и обрисованной мрачной перспективы. «Вы ошиблись!» — смело встала перед вампиршей. «Я не фаворитка лорда». «Естественно, нет!» — отмахнулась она. «Для фаворитки ты слишком бесцветна. Он пользует тебя со скуки, пока не обзаведется новый возлюбленный». «Говорят», — в глазах ее снова зажегся огонек, — «ты родственница Гертруды?» «Возможно», — уклончиво ответила я. «Интересно, если вампирша нападет, стража придет на помощь? А если придет, успеет ли? И кто эта надутая дамочка?» Она поминала лорда Тимеруса, это фамилия Элифа. Его сестра? Или и вовсе сестра князя? Не та старшая, которая пропала, а младшая. Если я правильно поняла, у лорда, Элифа и Азная одна фамилия на всех, что логично. «Утверждают?» — вампирша провела языком по верхней губе. Голос ее сладострастно вибрировал. «Ее убили на твоих глазах? Какое удовольствие, как я тебе завидую! Наслаждаться видом крови, ее запахом — это лучше, чем близость с мужчиной!» «Извращенка!» — переглянувшись, одновременно подумали мы с Присси. «С другой стороны, что взять с вампирши? Надо бы обзавестись кочергой или иным средством защиты, чтобы блондинка не реализовала свои гастрономические фантазии за мой счет. Она может сколько угодно говорить, что не пьет людей без санитарной книжки. Но трепещущие ноздри и блуждающая улыбка выдавали ее с головой. «Не повтори ошибок своей родственницы, человечка!» Блондинка поднялась, заставив меня попятиться к камину, к спасительной кочерге. Она думала перехитрить Элифа. «Каким образом?» — сипло спросила я. «Удачный момент прояснить хоть одну тайну». Клялась в верности лорду и шпионила на охотников. Лицо блондинки исказило презрительная гримаса. «Утверждала, будто нашла пропавшую госпожу. а сама помогала вратийцам уничтожать нас, выставлять безжалостными убийцами. Но кара всегда настигает виновного. Помни об этом, человечка. «Тебе надлежит обращаться к ней, миледи!» — наполнил комнату гневный голос Элифа. «А то и вовсе, ваше высочество! Что ты здесь делаешь? Кто разрешил тебе прийти?» «Вот», — блондинка развернулась к нему с невинной улыбкой, — «решила взглянуть на причуду лорда. Прежде он не делил ложе с человеческими женщинами». «Он и не делит», — заскрежетал зубами Элиф. «Ба, да он в ярости, вон как щерится. И не на меня, слава богу». «Тогда зачем было ее красть, помещать сюда?» — растерянно спросила вампирша. «Не твоего ума дело. Ты рискуешь, Камила». Серые глаза Элифа стали темнее тучи. «Я крайне недоволен. Еще немного, и ты лишишься моей милости. Кем ты себя возомнила, моей женой?» Камила пристыженно опустила глаза, присела в реверансе. «Милорд?» «Прочь!» Взмахом руки выпроводил ее Элиф, не удостоив взглядом. Злорадно усмехнулась. «Так тебе и надо. Сама любовница, фаворитка, а ведешь себя как наследница престола. Вот возьмет Элиф и отберет бриллианты. Или она их на себе, как восточная женщина, носит. Мол, в любой момент могут выгнать, в чем была. А тут миллионы всегда под рукой». Камила закусила нижнюю губу, бросила на меня косой злобный взгляд. Последующего я не ожидала, хотя могла бы догадаться. Блондинка отыграется на слабых. Человеческий взгляд не поспел за движениями вампирши. И ведь фасон платья не помешал. Только вот Камила вцепилась не в меня, в Присси. Пальцы с длинными ногтями, такие за когти сойдут, вонзились в плечи. Острые клыки чуть прикусили кожу на шее. Не до крови. Но пустить ее — пара пустяков. «Посмотрим, насколько тебе дорога жизнь, служанки!» — прошипела Камила. Бледную, как полотно Присси, била крупная дрожь. Лицо перекосило от ужаса. В глазах застыла молчаливая мольба. «Только что мне делать?» Камила требований не выдвигала. «Отпусти ее!» — потребовал мрачный Элиф. «Полно!» — мотнула головой Камила. «Маленький десерт мне не повредит!» И вонзила зубы в шею несчастной Присси. Тут меня переклинило. Продемонстрировав нечеловеческую прыть, ухватила кочергу и от души приложила Камилу. «Отпусти ее, кровососка!» От изрядно потрепанной любовницы, та не ожидала подобного напора от еды, меня оттащил Элиф. Недолго думая, попыталась огреть кочергой и его. Но вампир отобрал ее и зашвырнул подальше, от соблазна повторить нападение. Но своего я добилась, Присси обрела свободу. По счастью, укус оказался просто проколом. Никто кровь из нее не пил. «Она ее обратила?» Тяжело дыша, не задумываясь над тем, как меня накажут, спросила Элифа. Он все еще крепко прижимал меня к твердой груди, к редко бьющемуся сердцу. Выражения лица не видела, да и как, если запрокину голову, ударю его в нос или в подбородок. Хватит уже, намахалась. «Нет», — с подозрительной запинкой ответил Элиф. Сообразив, что выполнила программу максимум, Камила тихо, без напоминаний и пожеланий доброго пути, выскользнула за дверь. А я осталась. Вернее, остались мы с Присси. Только вот пострадавшая служанка отныне в безопасности. Чего не скажешь обо мне. Мое лицо несколько выше. Или он примеривается, куда укусить. Потом сообразила, часто вздымающаяся женская грудь сверху смотрится привлекательно. Гораздо привлекательнее лица. А если ее прикрывает только ночная рубашка? Я не собираюсь становиться вашей любовницей. Сразу обозначила свою позицию. Этого и не требуется. У вас есть жених. Эльф наконец отпустил меня, кивнул на сундук. А еще у вас довольно одежды. Или вы назло лорду надумали простудиться? Представляю, какая истерика поднимется при Вратийском дворе. Вампиры уморили холодом принцессу. Он состроил гримасу и опустился туда, где пару минут назад сидела Камила. Почему принцессу-то? Я всего лишь графиня, пусть и дочь герцога. Как? — изумился Элиф. Вы не знаете законов собственной страны? Внуки и правнуки монархов Вратии издревле именуются принцами или принцессами крови. По отцу вы восходите к Эдмону Плешивому, деду Генриха Бездетного и вашего отца. Ваша мать и вовсе сестра Людвига VI Эгландского. Увы, ваши дети от герцога Унгерского принцами крови Вратии считаться не будут. Что, полагаю, вас мало расстроит. Ведь вы выйдете замуж за племянника Людвига со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ясно. Чем-то напоминает систему дома Романовых. Однако занятные у королей прозвища и, главное, говорящие. Значит, у нынешнего короля Врати детей нет. Интересно, кто там претендент на престол? Не потому ли меня хотели убить, что я тоже в списке? Мало того, эту корону по праву мужа может получить тот самый герцог Унгерский, значительно расширив свои владения. Кому такое понравится? Разумеется, я все это знаю, — напустила на себя важный вид. Но пережитое мной потрясение... Выходка Камилы тоже вывела меня из себя. Я направлялся к вам, чтобы сделать подарок. Уверен, он скрасит ваши будни. Как? — Эльф склонил голову к правому плечу. Не надумали написать жениху? Тяжко вздохнула и развела руками. Сама искоса поглядывала на Присси. Спряталась за сундук, прижимает ладонь к шее. Надеюсь, Эльф не соврал? И я не останусь один на один с новообращенной голодной вампиршей. Уверен, — сдержанно улыбнулся родственник лорда, — с моим подарком решиться на это будет проще. С этими словами он обернулся к двери, крикнул. Заносите! Слуги втащили в комнату укрытый тканью прямоугольник почти с человеческий рост. Трофей! Прокомментировал Элиф. Его захватили во время стычки с людьми Унгерского еще в прошлом месяце. Сегодня утром я вдруг вспомнил о нем, решил преподнести вам. По щелчку пальцев с прямоугольника сдернули ткань. Под ней оказался мужской портрет в позолоченной раме. Везли в замок из мастерской живописца. Это ваш кузен и будущий супруг, герцог Руперт Унгерский. Уверен, в силу родства вы заочно знакомы с ним с детства. Если проявите благоразумие, сумеете осязать вживую в самое ближайшее время. Нахмурившись, вглядывалась в черты того, с кем меня обручили. Точнее, Абигаль. Ладно, меня, потому как мы отныне одно и то же. Нет, я, конечно, знала, что это брак по расчету. Но не настолько же. Руперт даже отдаленно не походил на прекрасного принца. Ни юности, ни красоты. А у Олеси опять все по-другому. В эпизоде книги, которую жадно листала меньше получаса назад, он представал перед читателем импозантным мужчиной лет 30. Тут из импозантного только наряд. Дорогой, не спорю. Остальное — кривые ноги в белоснежных чулках, двойной подбородок, оттопыренная мясистая нижняя губа, надменные глаза, большой острый нос. И это художник еще польстил своей модели. Живописцы всегда льстили, чтобы им заплатили. Про возраст вообще молчу. Несмотря на то, что мы двоюродные брат и сестра, жених годился мне в отцы, если вообще не в деды. На портрете герцог не первой свежести стоял возле письменного стола и указывал на разложенную на нем карту. За его спиной висели какие-то знамена и герб в виде пронзающего щит единорога. Написано все без блеска, без огонька. Не шедевр мировой живописи. «Что, не нравится?» — ядовито прокомментировал наблюдавший за тем, как я изучаю портрет, эльф. «Нет». Абигель тоже бы врать не стала. «Кому он может понравиться? Покойной баронессе?» «Зато он богат и знатен. Люди ценят в мужьях и женах именно это». «А у вас будто не так?» — раздраженно отреагировала на шпильку. «По-разному», — уклончиво ответил эльф. «Но жених и невеста, по крайней мере, смотрятся гармонично. В силу особенностей старения. Даже большая разница в возрасте почти незаметна». «Сколько ему?» — пренебрежительно указала плечом на портрет и, предупредив напрашивающийся вопрос, пояснила. «Прежде я мало интересовалась родственниками матушки, редко видела их. Знала только, что кузен Руперт значительно старше меня». «Пусть останется сюрпризом. Скажу лишь, что это вторая попытка герцога устроить судьбу своего королевства. В Унгрии вас поджидает падчерица, примерно ваша ровесница. Единственный наследник герцога скончался несколькими годами ранее, и он надеется, что вы с лихвой восполните эту потерю». «Прекрасно! Просто прекрасно!» Мешок с песком вместо жениха. Взрослая падчерица и обязанности племенной кобылы. Прежнюю укатали, эльф не упоминал, но герцогиня наверняка скончалась. «И сколько же у него еще было потерь?» С каждой минутой мое настроение портилось все больше. «Не хочу в Унгрию. Лучше остаться здесь, чем к герцогу Кривоножке. Даже в виде Лены Потаповой я бы на него не польстилась. Сразу видно. Упрямый, надменный, злой и глупый. И это в дополнение к внешности». 5. Две девочки и три мальчика. Последний забрал к создателю вашу предшественницу. На редкость несчастливая судьба. И не поспоришь, я на ее фоне жалующаяся на мелкий жемчуг особа. «Сделайте милость, велите унести его, милорд», — указал на портрет суженого. «Он вряд ли может кого-то на что-то вдохновить». «Тогда придется сжечь. Ни мне, ни лорду картина тоже не нужна». «На здоровье. Мировое искусство не обеднеет». «А теперь, с вашего позволения», — изобразил нечто вроде реверанса, «позвольте мне переодеться. Как раз доставили купленные для меня вещи». «Все непременно. Как только объясните, что это такое и как оно к вам попало». Проследила взглядом за указывающим перстом эльфа. Его заинтересовала книга. Книга из нашего мира. «Достала из сундука среди прочих вещей. Разве не ваши люди, точнее, нелюди, ее туда положили?» «Я склонен полагать, что люди как раз были ваши», — мрачно усмехнулся эльф. Поднявшись с дивана, он обогнул меня, брезгливо поднял и пролистнул томик. «Непонятный язык. Шифровка?» Эльф обернулся ко мне. Пальцы с силой сжимали обложку. «Еще немного и треснет, порвется». «Вы крайне подозрительны, миледи. Не мигая, он смотрел мне прямо в глаза. «Может, статься, я проявил излишнюю беспечность, не поверив провидице?» «Решил проверить. Велел доставить портрет». «Вы выдали себя. Настоящая Абигаль Тишинская не говорит, не ведет себя так, как вы. И уж точно не расспрашивала бы меня о принцессах крови, собственной родне и детях жениха». «Так кто же вы на самом деле и как попали в тело Абигаль?»